Потом был еще шиллинг на свечи. Эта странная фраза, сразу остановившая на себе его внимание и забытая в ходе дальнейшего, казавшегося более плодотворным, расследования, требовала дополнительного анализа. В субботу утренние газеты, которым уже порядком надоело сообщать 4 дня подряд о безрезультатных поисках сбежавшего, вышли с радостным сообщением, что тот, за кем так упорно охотились, согласно новой информации, полученной полицией, невиновен. Никто не сомневался, что Тисдейл объявится до наступления вечера, и в надежде на это фотографы и репортеры весь день толпились возле окружного отдела полиции. В чем было больше оптимизма, чем логики, поскольку Тисдейл с таким же успехом мог объявиться в любом другом полицейском участке за мили отсюда. Но Тисдейл не объявился нигде. Это вызвало у Гранта легкое удивление. Однако в этот момент его ум был занят другими, более неотложными вещами. И все же время от времени он с недоумением думал о том, отчего у Тисдейла не хватает здравого смысла перестать мокнуть под дождем, который лил всю ночь с пятницы на субботу и продолжал лить весь день, да к тому же задул резкий северо-западный ветер. Логично было предположить, что Тисдейл захочет как можно скорее заявиться в полицию под крышу. О том, что он не скрывается, у кого-то из друзей они знали точно. Все 4 дня, что Тисдейл считался в розыске, за каждым из них следили. Грант решил, что Тисдейл еще не видел газет и перестал о нем думать. Он запустил бюрократическую машину на полную мощность, чтобы выяснить место пребывания брата Кристины. Он поручил тщательно проверить, нет ли в гардеробе Джасона Хармора пальто с оторванной пуговицей. Сам же решил заняться исключительно лордом Эдуардом Чампни. Со вчерашней самокритичностью он признался себе, что ему не хочется допрашивать самого лорда о его действиях во вторник вечером. Во-первых, получится ужасно неловко, если выяснится, что Чампни мирно проспал эту ночь у себя в каюте или в отеле. Или у него другое неопровержимое алиби. Во-вторых, никуда от этого не денешься, приходится признаться самому себе. Особо королевской крови не будешь допрашивать, как простого смертного. Мир устроен несправедливо, но приходится считаться с его законами. Грант выяснил, что Петронайл ушла в Каус, где ее владелец Жиль Чампни будет жить в течение недели во время фольклорного фестиваля. Поэтому в воскресенье Грант вылетел в Госпорт, откуда на пароходе теперь переправлялся через сверкающий пролив на остров Каус. Вчерашние, вздыбленные с пенными гребешками воды, светились теплой голубизной. Английское лето снова было на должной высоте. Грант небрежно бросил воскресные газеты на свободное место рядом с собой и приготовился наслаждаться переправой. Вдруг его взгляд упал на заголовок в воскресных новостях. «Правда о раннем периоде жизни Кристины Клей». Моментально забыв обо всем, он переключился на дело. В предыдущую субботу воскресный «Телеграф» опубликовала на первой полосе вышибающую слезу статью Джемми Хопкинса, этого короля газетчиков, как его теперь именовали. Статья представляла собой интервью с ноттингемской работницей кружевной фабрики, некой мисс Эллен Козенс, которая, как оказалось, работала на фабрике в одно время с Кристиной Клей. В ней трогательно описывалась любовь Кристины к родителям, говорилось о том, какой у нее был чудесный характер, как она прекрасно работала. Перечислялись случаи, когда мисс Эллен Козенс помогала ей, как могла. Статья кончалась в чисто хопкинсовой манере, призывом ко всеобщей любви и братству. «Так уж сложилось, — писал он, — что одной из подруг было суждено взлететь к звездам, чтобы дарить радость миллионам и делать мир светлее. Но есть и другие судьбы, не менее замечательные, хотя и не такие яркие, и жизнь Эллен Козенс в маленьком двухкомнатном домике, ухаживающей за больной старушкой-матерью, по-своему не менее замечательна, не менее достойна похвалы. Это была хорошая статья. Джемми остался ею доволен. Теперь «Воскресные новости» опубликовали свое собственное интервью, и оно заставило Гранта улыбнуться впервые за всю неделю. На сей раз это была беседа с Мэг Хиндлер, когда-то работницей той же фабрики, а теперь матерью восьмерых детей. И она желала знать, какого черта эта старая дева Нелл Козенс наплела всю эту чепуху. И она надеялась от всего сердца, что Господь покарает Нелл за ее подлую ложь, и что, если мать Нелл пьет, это нисколько не удивительно, если жить с такой кислой занудой, как ее худющая и вечно ноющая дочь. И что всем известно, когда эта крючконосая Нелл Козенс сунулась на фабрику, Кристина Готтабет уже давно там не работала, ее и след простыл. Разумеется, язык статьи выглядел несколько приличнее, но смысл был именно таков. Сама Мэг действительно хорошо знала Кристину. По ее словам, она была замкнутой девушкой, старалась все время сама себя образовать. Среди сверстников особой популярностью не пользовалась. Отец у нее давно умер, и она жила в трехкомнатной квартире вместе с матерью и братом. Брат был старше ее и мамин любимчик. Мать умерла, когда Крис исполнилось 17, и они с братом исчезли из Ноттингема. Они не были коренными ноттингемцами. У них не осталось там родни, и никто особенно не вспоминал о них после отъезда. Что уж говорить про тех, которые поселились там потом. Грант живо представил себе, как бесится сейчас Хопкинс, которого так ловко провела эта сочинительница Нелл. Интересно, интересно. Так, значит, старший брат был мамочкиным любимчиком. Шиллинг на свечи. Какой семейный скандал мог так глубоко задеть Кристину, что она сохранила о нем память на всю жизнь и обессмертила своим завещанием. Ладно, ладно. Газетчики считают себя умнее всех, но у Ярда есть свои методы и пути, неизвестные прессе, и не менее действенные. Сегодня же вечером к его возвращению На его столе будет лежать вся предыдущая жизнь Кристины Клей во всех деталях.